Лили хотела было спросить про артефакты Поттеров, но вовремя вспомнила, что они, хоть и работают сразу с большим количеством материалов, все имеют дело с перемещением в пространстве. Наверное, у них тоже есть какие-нибудь особые памятки по созданию шкатулок для писем, колец порталов и сквозных зеркал для нескольких человек сразу. К удивлению девушек, они вышли из дома на улицу, шли сквозь тенистый парк. Он имел мало общего с привычными для англичан парками со строгими формами. Небольшой домик стоял чуть на отшибе, возле него пробегал небольшой ручей, за ним уже виднелся подъем горы. По всей видимости, поместье Черновых находилось в лощине. Мы называем его вдовьим домиком, хотя ни одна вдова здесь не жила. Просто этот дом выстроил тот самый Блэк, что приехал сюда из Англии. Его сын и основал род Черновых. «То есть вы все же наши родственники?» – улыбнулась Цисси. «Очень дальние. Это было еще в начале 16 века. Его с тех пор не перестраивали. Это было прямоугольное здание с высокими узкими окнами, без балконов и террас». Оля улыбнулась этому простому строению. «Большинство старинных строений в России внешне выглядит довольно просто. Внутри он был весьма похож на Блэк Мэннер. Деревянные панели, тяжелые двустворчатые двери, обилие звезд, деревьев и животных на декоративных элементах дома. Все, что помнила Цисси о Черновых, они их очень дальние родственники. Когда-то второй сын лорда пожелал отправиться в Россию, где внезапно остепенился, женившись на русской. А уже его сын решил, что может основать свой род. Фамилию, в некотором роде, просто перевели. Все родовые дары Блэков были недоступны для Черновых. По слухам, они унаследовали самое главное качество английских аристократов. Имели врожденную защиту разума. Комнаты были небольшими, обстановка богатой, но без излишеств. Лили с любопытством рассматривала парк за окном. Даже окна, к слову, здесь были странные. Чтобы запустить в комнату свежий воздух, приходилось открыть два окна. «Здесь зимой очень холодно», — раздался за спиной голос Ольги. «Маглы эти окна как-то заклеивают, маги накладывают согревающие чары. Холодно звучит неплохо. Я люблю зиму». «Ты ничего не знаешь о зиме», — улыбнулась Оля. «Но летом здесь вполне приятно. И все-таки», — Лили открыла окно нараспашку, — «зачем мы так внезапно сюда собрались? Хочу кое с кем поговорить. Да и тебе полезно будет послушать». Лили присела на длинную мягкую скамейку, что стояла у окна. Ольга села рядом. «В колдотворце каждому первокурснику выделяют старшего помощника. Он не будет решать за тебя задачки, не обязан следить за тобой и все в этом духе, но у него всегда можно спросить, посоветоваться с ним. Школа позволяет заключить магический контракт, что-то вроде чар конфиденциальности. Все, что малыш рассказал старшему товарищу, останется между ними. Как интересно. Это было сделано из-за большого количества учеников, учителя выглядят задерганными, к тому же они взрослые. С маленькими горестями проще обратиться к старшему товарищу, а старшие чувствуют свое превосходство, помогая младшим. Конечно, не всегда получается так радужно, как хотелось бы учебному совету, но это спасает детей от ряда проблем. У меня на факультете к наставничеству относятся очень ответственно. Моим наставником была девушка, познакомиться с которой мечтают многие. Она из числа высшей аристократии. Высшей, недоуменно подняла брови Лили. Да, в России аристократия имеет кастовое деление. Я сродни безземельному аристократу. Черновы, кто-то вроде дворян с небольшим титулом. Ладога Верлицкая, как приближенная к королю. Она из старинного рода, очень умная, напористая. Она вышла замуж за мага своего круга, теперь ее фамилия Заречина. Брат передал мне ее письмо, она поздравляла меня с удачным замужеством и приглашала поболтать, когда соберусь навестить матушку. Это какой-то кот, хитро сощурилась Лили. Нет, мотнула головой Ольга, просто я немного схожу с ума от всего происходящего и мне нужен ее совет. Мне кажется, что я потеряла себя, и болтовня с представительницей моего факультета может мне помочь. А еще я списалась с Надеждой Соколовой. Она, как и ты, маглорожденная, которую приняли в род. И еще Ольга Кирова согласилась мне погадать. Погадать, Ольга, кроме того, что является моей тезкой, еще и принадлежит к женскому роду. И даром всех женщин в ее семье является предсказание. Она раскладывает пасьянсы Таро, они всегда сходятся. Неужели? С иронией переспросила Лили. Гадалкам она не верила. Всегда. Она не дает точных предсказаний, но когда-то она сказала, что судьбу свою я найду на Западе, и что буду последней в роду. Тогда я подумала, что умру молодой, но может все и иначе. Все равно я гаданиям не верю. Но мы 3 дня будем совершать визиты, поменяла тему девушка. Да, еще поужинаем у моей семьи. Я покажу вам Москву и Питер, у нас там обширные магические кварталы, посетим город Китиж, он полностью магический, побываем в музее ушедших народов и сходим в магический парк развлечений. У нас его 3 года назад американцы открыли. Возвращались домой девушки в смешанных чувствах. Далекая страна показалась им настолько непохожей на их ожидания, что просто в голове не укладывалось. Подумать только, целый город для магов. Большой, светлый, просторный. А магические кварталы в Москве, словно туристическая игрушка, бревенчатый и ароматный. В Питере, строгий и презентабельный. А 3 женщины и вовсе перевернули мир гостей из Туманного Альбиона. Ольга отложила рунное кольцо порт ключа, словно оставляя с ним часть себя. Еще 7 лет ей пришлось научиться вести себя как взрослой девушке, но по-настоящему повзрослела только теперь. В холле, куда они и переместились, их встречали. И Оля с наслаждением упала в объятия мужа. Нагулялась, тихо выдохнул Сириус ей на ушко. Оля не ответила, лишь потянулась к его губам. За 3 дни в России она не просто соскучилась. Она вдруг поняла, что ей вполне уютно быть англичанкой, жить в огромном доме, учиться быть английской леди, пытаться привести в порядок дела этой огромной семьи, а еще быть рядом с мужчиной, которого она безгранично любит. Перед сном Оля всегда расчесывала волосы и заплетала их в косу. Тяжелая золотая коса так и норовила распасться на отдельные прядки. Оля вплетала в нее длинную ленту, которой прочно связывала кончик. Волосы у нее густые, тяжелые. В детстве вились крупными кудрями, но сейчас из-за длины едва заметно вились. Сириус обычно присутствовал в комнате во время войны с непокорной гривой. Ему нравилось смотреть, как Оля, тихонько чертыхаясь, справлялась со свободолюбивыми волосами. Сегодня она была особенно задумчива. Долго их расчесывала, достала широкие шелковые ленты, хотя обычно затягивала их чуть ли не рогожкой. Как обычно, она сидела в полоборота к зеркалу. Сириус отражался в зеркале у нее за спиной. Он часто перед сном заучивал текст заклинаний, шепотом повторяя его снова и снова. Но сегодня он просто внимательно наблюдал за женой. «Ты сегодня особенно задумчива», — встретилась со своей школьной знакомой. Поговорили о девичьем. «Все никак не могу забыть». Коса была заплетена. Она перекинула ее на грудь, перевязала лентой чуть ниже ключицы и взяла в руки тяжелые портняжные ножницы. Сириус лишь покачал головой. Он чувствовал, что широкие ленты появились не просто так. Небольшое усилие, и золотистые локоны рассыпались по плечам, почти моментально скручиваясь в крупные мягкие волны. Оля радостно тряхнула головой и улыбнулась. Стало легко и беззаботно. «Может, устроим Вальдемарту кошмар? Этой косище хватит, чтобы обратить в меня целую армию». Сириус засмеялся, поднялся с кресла и встал за ее спиной. В зеркале отражалась немного другая Оля. Вместо прибранной золотистой короны из косы, копна кудрей. «Теперь ты похожа на солнышко. Как я не подумала, что с короткими я стану почти рыжей», — чуть наклонилась к зеркалу она. «И как ощущение? Будто мешок с плеч сбросила. Тебе нравится?» Сириус нагнулся, целуя ее в висок. «Очень». Глава 34. Бессмертная звезда. Несмотря на то, что в созвездии близнецов было 2 яркие звезды, Поллукс и Кастор, блэки отдавали предпочтение имени бессмертного брата. Среди всех блэков не было ни одного Кастора, а вот Поллуксов достаточно. Но лишь Поллукс Ликарис Блэк стал настоящей легендой среди блэков. Подумать только, блэк, который умел сдерживать себя, не страдает паранойей, не мучается от желания что-нибудь украсть, способен досчитать до 10, прежде чем начать отрывать всем голову. Он был хорошим политиком, умело манипулировал магами, играл на нервах и разрушал чужие планы, но внутри семьи никогда не притворялся, отчего и считался самым прямолинейным, циничным, безжалостным и далее по списку. По семейной легенде, существовал лишь 1 человек, которого Поллукс боялся обидеть, это Дарея. Поздний ребенок, она появилась как раз в то время, когда маги начинают с удовольствием ждать внуков, поэтому отец ее баловал неимоверно, и при этом Дарея боялась его больше всех блэков, вместе взятых. Поэтому она меняла уже 5-е платье, все не решаясь наконец-то отправиться в Блэк Мэннер, куда Поллукс решил зайти на огонек. Карлус терпеливо ждал, Джеймс не мог усидеть на месте. Впрочем, в самом Блэк Мэннере было очень шумно. Свадьба Андромеды Тида приближалась 7-мильными шагами. Белла доводила всех перепадами настроения. Альфред третировал Тида каждый день. Беременность Эйлин превратила огромного Блэка в невротика. Арктурус ворчал на весь мир и полез проверять бухгалтерские ведомости семейных предприятий. Друэлла появлялась в Блэк Мэннере каждый день, потому что все ее дочери ее покинули и переехали в Мэннер. Вальбурга явно не желала быть в стороне от всего этого безобразия, поэтому тоже появлялась в Мэннере ежедневно. И на фоне всего этого безобразия Сириус Орион Блэк пытался как-то упорядочить свою жизнь. Маги, особенно аристократы, собравшие в себе примесь различных волшебных существ, выносливее маглов, часто физически сильнее, менее склонны к пустяковым болячкам. В случае с Блэками, с их-то огромной родословной и обилием невест из волшебных народов, все эти качества доходили до абсурда. Спали Блэки мало, по 5-6 часов, при этом еще и смели ходить бодрыми и радостными. А Джеймса Сириус называл аккумулятором. Когда он собрал свой первый летающий мотоцикл, он узнал, что это за штука такая, и с тех пор уверился, что Поттеры живут по тому же принципу. Джеймс был способен спать сутки кряду и есть в два горла, а при сильном увлечении ему ничего не стоило не спать сутками и питаться от случая к случаю. Видимо, Поттеры как-то научились спать и есть про запас, и таких было много. Фрэнк Лангбаттон и братья Пруэтты тоже могли до трех ночи резаться в карты, а на утро спокойно идти на пары. Различие в привычках магов-аристократов и всех тех, кто лишен таких бонусов, часто порождало споры и ссоры, ведь гриффиндорцы жили по пятеро в комнате, а слизеринцы, будь они неладны, по двое. Но лишь недавно Сириус задумался, что в плане контроля времени маглы ушли далеко вперед. Дел у него было много, спал он мало, к тому же титул лорда буквально наполнял его энергией, и до отповеди Паллукса он даже не задумывался, что временем можно распоряжаться экономичнее. Продуктивность – это не про магов. Магия слишком заметно упрощает жизнь. Поэтому теперь Сириус учился составлять планы, ставить цели и как-то обуздывать сумасшедший дом, в котором привычно существовали магические семьи. Пока не было Ольги, у него все это получалось из рук вон плохо. Вернувшись из дома, молодая леди Блэк, с одной стороны, украла некоторое количество времени, а с другой, немного ему помогла. Женщины слабее физически. А еще, как сказала Ольга, периодическое буйство гормонов, а заодно беременность, привязанность к детям, все это привело к тому, что девочек учат каким-то основам. Олина мама верила, что ее дочь станет женой лорда. Поэтому учителя у нее были лучшие, да и окружение Ольги, как она сама призналась, было не из ее круга. «Моя бабушка была из очень именитого рода. Говорили, что ее брак с Салаухиным был мезальянсом даже большим, чем женитьба папы на маме. А я очень похожа на бабушку. В ее семье у девочек всегда золотистые волосы. В общем, когда в школу приехала я, меня приняли как аристократку, хотя я ею и не являлась. МММ не так, везде ведь как, есть лорды и леди, самые старые магические семьи, там своеобразные дары, состояние, которые копили тысячелетиями, мэннеры на сильных магических источниках. Есть аристократия, у них тоже дары, поместья с родовым камнем, иногда главу рода даже называют лорд, но нет той длинной истории, нет такой силы. Как правило, роды эти, целиком магические, нет никакой посторонней крови вроде бабки из Фири. К таким принадлежал мой отец, а моя бабушка, из очень родовитой семьи, дочка лорда, любимица. Моя мама тоже из чистокровной семьи, но роду было от силы пару сотен лет, всего несколько поколений сменилось. И тебя встречали, будто ты из высшей аристократии, да, и Касси заодно. Все знали, что ее отец из Блэков, а те – лорды. А вот Черновы в России, из средней прослойки. На самом деле, у нас все еще сложнее и более разграничено. Меня не приглашали на балы высшего света, и в прессе я не примелькалась, но вторые и третьи сыновья лордов ко мне присматривались. К окончанию школы у меня было бы пара-тройка подобных предложений. Теперь они вставали вдвоем. После отрезания косы Оля все же сходила в парикмахерскую. Волосы у нее теперь были до лопаток, она завивала их в строгие каскады локонов, укладывала в необычные прически, но каждое утро Сириус смотрел на золотистую копну волос супруги. Она потягивалась, как кошка, сладко и соблазнительно. Выбирала платье на день, одетая в магловский домашний костюм. Они завтракали у огромного окна в спальне, или в розарии, а потом расходились по своим делам. Ольга готовила свадьбу Андромеды, Сириус разбирался с кипой бумаг, что каждый день доставляли ему от отца и двух дядь. Обед в обществе тех, к кто случайно или специально оказывался в Мэннере. Потом Ольга ворчливо вытаскивала его на прогулку. Лето выдалось погожим, дожди, хоть и старательно поливали Англию почти каждый день, были недолгими. Оказалось, что спорить с Джеймсом об очередном заклинании можно и на лавочке в парке. После прогулки, если не было каких-то срочных встреч, Сириус с Джеймсом закрывались либо в дуэльном зале, либо в лабораториях, продолжая свое обучение. На ужине было шумно и людно. Меньше 20 человек за столом становилось редкостью. По вечерам Блэки читали, остальные тоже. Иногда разгорались пламенные споры, рисовались схемы, сжигались в воздухе листы пергаментной бумаги. Жизнь становилась более-менее упорядоченной. Пока Ольга проверяла работу домовиков, они были малоинициативны и могли начать биться головой об стенку, если вдруг в кладовой не окажется чего-то нужного для блюда. Сириус торопливо приводил себя в порядок после тренировки с Лиайтидом одновременно. Лили же в это время наблюдала непривычное оживление в Пруэт-Мэннере. Лукреция в 10-й раз перевязывала галстук сыну, а Гедеон и Фабиан пытались укротить несколько свободолюбивые волосы. «Все так готовятся, будто приехал сам Папа Римский», — усмехнулась Лили, так как сама уже с полчаса сидела в кресле в чудесном светлом платье. «Это же сам Пол Лукс Блэк», — усмехнулся Гедеон. «Личность легендарная». «Легендарная», — сощурилась Лили. Ей казалось, что все Блэки равноценно легендарны. «Конечно», — ответила Лукреция, — «он единственный из Блэков, кто укротил все их слабые стороны». «Какие же близнецы, которые вообще любили объяснять Лили всякие заморочки чистокровных, сели на диван, приняв абсолютно идентичные позы?» «Понимаешь, — начал Гедеон, — у почти всех старинных семейств есть некоторые недостатки, которые стали фамильной чертой. Наш ты тоже унаследовала», — усмехнулся Фабиан. «Мы эмоциональны и абсолютно не можем эти эмоции сдерживать. Твой горячо любимый Джеймс», — продолжил Гедеон, — «отличается невероятной неусидчивостью и тягой к приключениям, как и все Поттеры. Неусидчивость со временем проходит, Карлус тоже в школе, по слухам, был той еще оторвой. А вот ощущение опасности и нарушение правил, это им просто необходимо. А у Блэков паранойя и клептомания», — вспомнила Лили. «Это шуточная легенда», — возразила Лу. «Если бы Блэки действительно воровали все, что плохо валяется, нас бы уже давно окрестили ворами. Скажем так, в нас живет какой-то Робин Гуд. Когда кто-то начинает излишне хвастаться чем-то, сопротивляться просто бесполезно. Это, видимо, от родства с Фейри. Они любили насмехаться над напыщенными идиотами. То есть, если кто-то хвастается, да, в ближайшем к хвастуну Блэки просыпается маленький шаловливый фей и хочет непременно испортить всю радость хвастунишке. Например, Блэки были теми самыми магами, которые в первый и последний раз обворовали Гринготтс. Нашего предка буквально нельзя было удержать. Гоблин высокопарно заявил, что украсть что-либо из самых глубоких ячеек просто невозможно. И как, весь нижний этаж Гринготтса был вычищен подчистую. А через сутки, когда гоблины уже собрались признаться властям в факте кражи, Блэки все вернули. Так же незаметно, как и выкрали. Только из каждого сейфа забрали по 50 галеонов. Сумма для тех сейфов небольшая, но гоблинам пришлось вложить по 50 галеонов во все 64 заполненных сейфа. «Хвастунишки были наказаны», — усмехнулась Лили. «Да, и часто Блэки делают подобные шалости, даже если им это даром не надо. Просто нереально удержаться. Ты, видимо, тоже была подвластна этому милому недостатку», — усмехнулся Фабиан. «Да», — горько вздохнула Лу, — «на втором курсе украла заколку у своей соседки по комнате. Та была очень дорогая, вся в бриллиантах, да еще и с заклинаниями на защиту разума и что-то там еще. Сначала украла, а потом поняла, что она мне не нужна, и что делать с ней не знаю». Молодежь в комнате расхохоталась. «И что потом?» — сквозь смех спросил Гедеон. Приладила ее к банту и завязала его на шею ее же кошки. «Меня не раскрыли, девчонка, устроившая истерику по поводу пропажи заколки, перестала так уж ее выставлять. Наверное, у Блэков это неспроста. И что же, Пол Лукс победил эту блэковскую слабость», — напомнила о начале разговора Лили. «Насчет этой не уверена. Главная проблема Блэков – это несдержанность в злости. Она более заметна, но милым прозвищем ее не обзовешь, и посмеяться в кругу друзей над ней получается не всегда. Пол Лукс никогда и ни на кого не срывался, вообще ни разу. Он умеет себя контролировать. А паранойя?» – в очередной раз напомнила Лили. «Как она проявляется?» «А, Блэков она вполне устраивает. Хорошо работает», — усмехнулся Гедеон. «Только они могут принимать гостей в Блэк-парке, Чтобы попасть в Мэнор было еще сложнее, и все дома защищены так, что еще парочка заклинаний, и все само рванет. И все же любопытно, а какие недостатки у других семей, улыбнулась Лили. Малфой вот не могут сдерживать высокомерие, перечислял Фабиан, разъебывают дотошны до отвращения. Листринджи склонны к мистификациям, у кого еще заметно. Говорят, все Кроу отличаются жестокостью и еще ни один наследничек не удержался от жестокого убийства домашнего питомца. Слизнарты жуткие барахольщики, наш профессор просто сосредоточился на людях. Маккентоны воинственны, словно средневековье все еще длится. Макмиллоны не могут удержаться от защиты слабого, их девочки вечно подбирают всех несчастных и обделенных. Примеров миллион, я так просто все и не вспомню. Чем древнее семья, тем больше таких вот мелочей, пожал плечами Гедеон. Все это достается одновременно со всеми талантами, дарами и так далее. Мы хорошо ладим с огнем и располагаем к себе людей. О, а еще отличаемся честностью. Тоже неплохо. Малфой, может быть, и перегибают палку в высокомерии, но не вздумай с ними спорить на деньги. Мир перевернут, но выгоды не упустит. Не совсем понимаю, как это так получается. Лили задумчиво накручивала на пальчик ленту, которая иногда играла с котом Лу. Ну, что все это собирается в одной семье? Во-первых, без Ну, покачала головой Лу, следи за словами, ты будущая леди рода. А происходит так потому, что маги, как бы точнее выразиться можно сказать, впитывают все умения. Это, кстати, причина, почему маглорожденные считаются слабее чистокровных. Не из-за магической силы, хотя по-настоящему сильные маглорожденные, это огромнейшая редкость, а из-за неимения подобных качеств. Да, а я думала, что из-за родового камня. И это тоже, легко согласилась Лу, но маглорожденные легко получат поддержку рода при замужестве, а вот дары и таланты в маглорожденных обычно не просыпаются. Лили в очередной раз удивилась этим странным порядком. И когда она все узнает и перестанет постоянно задавать вопросы, на которые ей отвечают хором. Вечер был свеж, из открытых окон доносилось нестройное щебетание птиц, вездесущий аромат роз из сада витал в столовой, сидящие за столом вели себя довольно раскрепощенно. Красное вино в бокалах, нарядные платья девушек, мужчины без галстуков, Элла и Эд уже умчались играть в сад. Те, кто остался за столом, весело обсуждали давно минувшие годы. Паллукс хитро косился на младшие поколения. К его грусти, Сириус явно не был близок с братом, младший скорее восхищался старшим, практически боготворил. Так из него хороший советник и заместитель не получится. Сириус общается с Джеймсом, но тот не Блэк, в дела семьи ему хода нет. Между ними нет секретов, но дружба и бизнес – разные понятия. Но, Паллукс явно это видел, Белла не выйдет замуж. Было в ней что-то такое, что присуще всем тем девицам Блэк, которые старательно разгоняли женихов и в итоге оставались в семье. Белла такая же, не просто сильная и свободолюбивая, еще и своенравная, гордая, нетерпимая, не понимающая, почему это она, Блэк по крови, должна покоряться какому-то мужчине. Такой же была Элладера Блэк. Она помогала с делами не только Ликарису и Сигнусу, но и им с Финиасом, пока не умерла. Беллатрикс такая же. Сириус говорил, что она почти вышла замуж за Лестринджа, последняя попытка быть как все. Этот брак был бы несчастен. Белла останется в семье и будет помогать Сириусу. А жених Андромеды весьма неплох. Тихий, спокойный, среди шумных и ярких Блэков совершенно незаметен. Но характер в нем чувствуется. Железный, непоколебимый. Как говорила Дария про таких людей. Стальной внутри и мягкий снаружи. Поступил на практику в Мунга. Практика неоплачиваемая. Не зря ведь целителями становятся преимущественно чистокровные, а еще и в магловском заведении на врача учится. Меда сказала, что у него родители, обеспеченные маглы, могли себе позволить сына обучать. Теперь он Блэк, со временем станет семейным целителем, обзаведется личной практикой, будет зарабатывать столько, что с лихвой все вернет. Пусть и маглорождены, но Меда все же не окончательно спятила. Ее женишок хорош, жена Сириуса на внешность, дура и божий одуванчик. Пока в глаза не заглянешь. Паллукс был почти уверен, что эта миловидная крошка с легкостью обыграет его в шахматы и будет держать дом в ежовых рукавицах с таким же невинным выражением кукольного личика. Голос низкий, волнующий, движения мягкие, женственные, будто ей дали внешность не по размеру. Такой бы быть жгучей брюнеткой, стальной и надменной, но железный характер живет в этом прелестном создании. Красавица, и с Сириусом смотрится ярко. черноволосый, высокий и ироничный Сириус, а рядом с ним тоненькая золотоволосая нимфа с голосом, которому бы позавидовали сирены. Его внук Альфред, всегда выделяющийся среди блэков своим богатырским телосложением, очень трепетно ухаживал за женой, а его правнук на блэков мало похож. У них красота яркая, завлекающая, а этот эдакий загадочный образ, непринятый герой, бледный, лицо вытянутое, нос с горбинкой. Принц он и есть принц, только все же есть в нем что-то родственное, природное ехидство, наверное, умение эффектно появляться и хорошо врезаться в память, а еще и талант у него от Альфреда. Лорд-принц, наверное, устал отвечать на завуалированные просьбы о заключении помолвки. По древнегреческой легенде, Кастор и Полидевк – близнецы. Но, каким-то невероятным образом, отцом Кастора является царь людей, а отцом Полидевка – Поллукс на латыни, сам Зевс. Поэтому Поллукс бессмертен, в отличие от своего брата-близнеца. Глава 35. Дело мастера боится. Поллукс позвал молодежь в библиотеку. Сириус, Северус, его правнуки, Джеймс, единственный сын любимицы Дарьи, а остальных хотел было вытолкнуть за дверь, да как-то незаметно у камина оказался Ремус Люпин. Он все так же мирно улыбнулся, сидя на пушистом ковре и обнимая руками огромную кружку с какао. Ремус находился в состоянии недоверия ко всему белому свету, ведь с окончанием школы ему нужно чем-нибудь заниматься. Поллукс лишь махнул рукой, все равно за этого мага Сириус будет стоять горой. «Ладно, давай-ка во всем разберемся», — вздохнул Поллукс, устраиваясь в кресле. «Начни с того, что так и не произошло, и далее в хронологическом порядке. Будем распутывать этот клубок». «Хорошо, меня забросили, если можно так сказать, перед тем, как приехать в школу. То есть это был какой-то переломный момент, что-то, что ты изменил 1 сентября. Нет, не думаю. Время, скорее всего, было выбрано так, чтобы Касси с Ольгой приехали, а я начал пытаться что-то изменить. В декабре пожиратели должны были выступить открыто, как полноценная заявка о себе и ближнем круге. Это я понял, кивнул Поллукс. Тогда что удалось изменить? Родители Рема живы, качнул головой Сириус. В моем прошлом они напали на его дом впервые в мае этого года, и нападения продолжались вплоть до их смерти в конце 7-го курса. Но здесь нападений нет. Сириус с Джеймсом отпраздновали день рождения последнего установкой защитных чар на мой дом, отвлекся от какао Ремус. И как, заинтересованно обернулся к Сириусу Поллукс. Так просто защиту не снять, пожал плечами Сириус, хотя мы ее ставили буквально по учебникам, поэтому у них там артефакт, делающий дыру в антиоперационном барьере, Карлус придумал, и несколько порталов к нам и к Поттерам. Стало быть, это уже не случилось. Что еще? Альфред сказал, что на нас были ментальные закладки, поморщился Сириус, самые простые, непрочные и односоставные. Какие же? На мне, неприязнь к семье. У Джеймса, хорошие отношения к рыжим девушкам. Сириус тактично умолчал о Ремусе, но они были слабыми, то есть лишь усиливали наши собственные желания. Чем чаще я ссорился с семьей, тем сильнее во мне укоренялась закладка. Понятно. И у Ремуса тоже что-то было? Да, интересно. Люпины, род, может, и возрожденный, но один из немногих, которые могут называться светлыми. Пусть дары так просто не возвращаются, но защита на разуме должна быть сильна. Про Блэков и Поттеров даже говорить не буду. Да, согласился Джеймс, мне тоже показалось странным, что у Сириуса, с его-то защитой от ментальных воздействий, могло прижиться что-то вроде ментальной закладки. Просто вас опаивали зельями, зло хмыкнул Поллукс, другого объяснения нет. Пробить врожденные ментальные щиты – задача не для каждого мага-менталиста, и они бы не рисковали такими слабыми закладками. Значит, защиту искусственно снижали. Значит, наш враг в школе, причем в профессорском составе, кивнул Сириус. Другим было бы проблематично что-то подмешивать в еду постоянно. Правильно мыслишь. Пока не будем делать выводы, пойдем дальше. Что было бы потом? Где-то через год Волдеморт начал бы активные действия. Нападение на поселение в Лангсторме. Там одно из самых известных смешанных поселений. Живет много маглорожденных и сквибов. Логично. А в этот раз первой целью был Хаксмит. Почему? Мы не знаем. Это посеяло панику. Или он просто псих? Нет, он показал всем, что у вас больше нет нейтралитета. Аристократы должны стать под его знамена, либо становиться его врагами. В Хаксмите, конечно, аристократы не живут, но работают. Ваши дети нигде не в безопасности, усмехнулся Северус. Именно так, по слухам, сказал Вальдемар после этого нападения. Ваот, он еще не совсем псих, знает, как запугать тех, кто всегда придерживался нейтралитета. Что было после? Нападение на ряд деревень, выслеживание маглорожденных с активной гражданской позицией. Мы вступили в Орден Феникса. Как часто встречались? Почти каждый день. Дай угадаю, за ужином или обедом. Хочешь сказать, что это кто-то из профессоров в Ордене Феникса? Скорее всего. Мне кажется, что на одном внушении никто бы не остановился. Мало поссорить с семьей наследника, нужно еще и зажечь в нем ненависть к родне. По крайней мере, именно это мне кажется логичным. Ты все же воспитывался нами, а не какими-то маглами. Может, Вальбурга и бывает не права, но от семейных привычек отделаться не так-то просто. Сириус задумался. Он уже понял, что кто-то пытался рассорить его с семьей, но до слов Паллукса это не казалось ему настолько серьезным. Он всегда винил излишне принципиальную мать в том, что он покинул дом. Но ведь действительно, его ссоры с матерью – это лишь одна грань семьи. Вечно занятый папа, ворчливый дед, смешная Цесси и Меда, с которой так приятно говорить о разных вещах, о Кассе. Он давно воспринимал ее как безликого адресата эмоционально близкого человека, как он мог забыть о том, что и она является частью его семьи. Это было явно очень сильное зелье, вслух заметил он. Нет, очень маленькие дозы слабенького зелья в течение долгого времени. Очень долгого. Потому что что-то более сильное на вас подействует так же, как и на любого другого мага. Перед Амартензией и зельем внушения все равны, но они заметны, их побочные эффекты мало кому удается спрятать. Фламель умеет делать некоторые зелья, но далеко не все. Амартензию невозможно скрыть. А вот зелье, которое делает девушку притягательной для мужчины, легко. Ладно, я понял. Тот, кто это проворачивал, делал это медленно и терпеливо. Настолько медленно, что даже самые близкие не почувствовали изменения, кивнул Сириус. Поэтому давай дальше. Что еще заметного произошло? Не уверен, что это прям важное, но сейчас и мне, и Джиму это кажется странным. Что же, Джим после школы женился на Лили. Пруэт, я, кстати, точно помню, что Лукреция даже замуж не вышла, когда эта девочка родилась. Из какого она рода? Маглорожденная, ухмыльнулся Джеймс. Для Поттеров это никогда не было чем-то важным. Но маглорожденной ведьме обычно не удается принять титул леди рода. Просто не выдержит. Но можно ведь и без этого обойтись. Не думаю, что вы не знаете о путях обхода. Именно. Не нужно быть гением, чтобы найти с десяток способов жениться на маглорожденной, но избежать ее приставления к делам рода. Вот только я почему-то предпочел отказаться от титула лорда. Что? Сощурился Паллукс, словно ему рассказали какую-то совсем уж нереальную небылицу. Вот именно. На дворе война, аристократы гибнут, за моей семьей охотятся. А я решаю отказаться от наследия и уйти в дом в Гадриковой впадине. Я даже не знаю, чем нас надо было поить. Да ладно, это кажется странным сейчас. Устало махнул рукой Сириус. Мы в том времени не особенно интересовались всеми этими замшелыми законами и обходными путями. А именно так ты решил, потому что не хотел впутывать Лили во все эти дрязги. Я тебя даже поддержал. Мы планировали жить обычной жизнью. Просто маги. И теперь ты говоришь, что такое поведение нормально. Удивился Джеймс. Не думаю, но это было другое время. Иное. Я не рассказывал обо всех смертях и кошмарах. Мы учились в школе, в которой было безопасно, и свято верили, что эта война – явление временное и скоро все закончится. Мы не ходили воевать, едва нам исполнилось 17, не изучали все эти книги, не учились тому, чему учимся теперь. То есть мы просто были идиотами, горько усмехнулся Джеймс. Идиотами, которых активно поддерживали в этом направлении, согласился Паллукс. Что еще? Сириус, все больше мрачнее, описывал происходящее кусками, отвечая на совершенно неожиданные вопросы Паллукса. За окном давно стемнело, в библиотеке загорелись свечи, а мужчины все продолжали разговаривать. Наконец, Паллукс устало откинулся на спинку кресла. Ну, давайте будем строить догадки. Только догадки. И вы за них ни в коем случае не цепляйтесь, будто это единственно правильное мнение. Все может измениться огромное количество раз. Что-то подтвердится, что-то изменится. Начнем издалека. Как основали этот орден отверженных? Северус, до этого мало принимающий участие в разговоре, ответил. 5 родов были изгнаны из Атлан. Судя по всему, все 5 лордов получили клеймо предателя крови, но их семьи остались безнаказанными. Ну, не считая изгнания. Я тоже так думаю, согласился Сириус. Написано, что были изгнаны 5 семей, в каждой предатель и наследник. Думаю, понятие предателя крови и магии появилось позднее. В точку, хмыкнул Паллукс. Раньше предатель, это просто констатация факта. Маг, который совершил что-то настолько ужасное, что его за это наказали. Это проклятие, если вы вдруг этого не знали, накладывается не кем-то определенным, а МММ, даже не магией, а какой-то степенью возмущения, недовольства. За что их изгнали тогда из города? Не сказано, качнул головой Сириус, но тогда все неблагонадежные поступки тщательно затирались. Алекс говорит, что тогда старались не подавать плохих примеров даже в хрониках, хохотнул Сев. Вот, продолжил Паллукс, и 5 семей отправились подальше от исчезнувшего города, ушли куда-то в район скандинавского полуострова, где и жили все эти годы. Но так как годы, это еще до нашей эры, то их фамилии, род занятий, даже внешний вид нам абсолютно неизвестны. Кроме одного, наследника одной из семей зовут Алов, он черноволосый, его род, сильные ментальные маги, из чего следует, что эти роды ведут уединенный образ жизни и не высовываются, продолжил Сириус. Иначе бы ты нашел их фамилию и уже свел их с некоторыми другими аристократами. Я не могу сказать, что сделал все, чтобы отыскать правду, отрицательно качнул головой Паллукс. Вы можете посмотреть все-все хроники тех времен. Ментальные маги, явление редкое, должны были где-нибудь засветиться. Что дальше? Азартно спросил Джеймс. А что дальше? Видимо, наши хроники описали изгнание достаточно мягко, потому что 5 этих родов очень обижены на всех тех, кто остался в Атланах, и особенно, на нашу семью, то есть Блэков, и те 5 родов, что вместе с нами ушли в Англию незадолго до того, как сюда пришли римляне. 6 старинных английских родов, задумчиво произнес Сириус, но сохранен только наш, да Пивереллы передали свое наследие Поттерам. Другие уже уничтожены, утеряны, исправил Паллукс. Мы ведь тоже не особенно распространяемся, что наша история охватывает столь давние годы, о которых даже учебники истории магии молчат. За это время связи были утеряны, основные линии могли прерваться. Да и Поттеры с Блэками ведь тоже не всегда живут душа в душу. Это нам известны только мы, но нет гарантий, что это так. Все же роды были сильными, очень сильными. Но не стоит на этом зацикливаться. Перейдем к тому, что нам более-менее понятно. Паллукс сложил пальцы домиком, замер на пару секунд и более активно продолжил. Итак, у нас есть 2 наследника рода, которые весьма дружны с детства. С ними некий малоизвестный Люпин, но не нужно быть гением разведки, чтобы найти информацию о светлом роде Люпинов, что прервался в Италии в самом начале 19 века на Скрибе. Потребуется 3-4 поколения, и прежняя магическая сила рода вполне может восстановиться. Да и так уже заметно. Так расправляться с темными тварями дано не каждому. Римус улыбнулся. Его отец официально считался маглорожденным, но, по сути, им не являлся. И есть еще 4-й, некий Питер Пиддигрю, который, хоть и является чистокровным, не может похвастаться какой-либо родословной. 3 наследника – это много по меркам магического мира. Такое бывает нечасто. И этих наследников начинают подталкивать к тому, чтобы они отказались от своего наследия. Зачем? Паллукс посмотрел на притихших слушателей. Не дождавшись ответа, он продолжил. Наиболее вероятно, для ослабления рода. В случае с Джеймсом, род просто остается без лорда. С Сириусом приходится готовить Регулуса, который не особенно-то и рвется в бой. Римус вообще единственный сын. Как итог, 3 рода оказываются отброшены, растеряют свою силу и влияние. Затем, кто-то находит Северуса. На самом деле, несложно догадаться, что он чистокровный и Блэк, конечно, если знаком с ним и видел его возможности, особенно легилименцию. Простая логическая цепочка. Эйлин принц изгнана из рода до рождения сына. Он не принц, маглорожденные такими редкими дарами не обладают. Значит, отец из магов. Даже если не знать о ее романе с Альфордом, проще всего заподозрить Блэка. И этого парня решают использовать. Он попадет в число пожирателей, а затем оттуда вылетает по протекции своего учителя, который как раз мог знать, откуда родом непонятный полукровка. Тоже хорошо сыгранная партия, случайно попавшаяся под руку, но прекрасная. Потому что найти молодого, магически сильного мага с таким редким даром не так-то просто. И еще сложнее отцепить его от семьи. А так, готовый шпион. Северус горько усмехнулся. Ему было несколько печально, что сам, без защиты рода, он стал лишь пешкой, но ведь не его одного так легко разыграли. Что потом? Произносится некое пророчество, и Поттеры прячутся. Пророчество, скорее всего, вполне настоящее, особенно если оно было в отделе тайн. А вот молодую семью откровенно подводили под огонь. Возьмем за рабочую версию, что за ними рано или поздно начали бы охотиться независимо от пророчества. И кто-то старательно подводил их под удар. И вряд ли выживание сына было в планах, ведь за ними и раньше охотились. Уничтожение всего рода, нахмурился Джеймс. Да, Фиделиус, скорее всего, ставился лишь для иллюзии защиты. Может, этот ваш непонятный бывший друг и ненавидит вас, но вовсе не обязательно, что он предал вас без чужого вмешательства. Если вам троим подливали кучу всякой пакости, то и ему могли. Минус Поттера и Сириус в тюрьме, а вот Сириус в тюрьме, уже подстава. Крестный, это ведь была не просто магловская традиция. Да, я клялся магии, что позабочусь о мальчике, кивнул Сириус. И проверить это легко, в министерстве есть все записи. Нарушение обета всегда карается. Конечно, предательство родителей и вред опекаемому – это разные понятия. Теоретически, ты мог предать их, но при условии, что мальчику бы ничего не угрожало, и поэтому проверить тебя должны были тщательно. Но воспользовались случаем и загребли в Азкабан, потому что от родов решили избавиться, а к этому времени Регулус уже мертв, не так ли? Да, у нас есть три замужние кузины, один заключенный, неизвестный роду бастард и девочка, которая живет в России. Не думаю, что Касси сошла с ума. Скорее всего, ее просто убили. Ведь даже при твоей смерти род Блэк бы имел еще один шанс на возрождение. Только нужно найти парня, который согласится стать Блэком. А зачем так рисковать? Девушку лучше убить. И тут начался повальный мор драконьей оспы. Довольно редкого заболевания, хмыкнул Северус. Вот именно, кивнул Паллукс. Обычно ей болеют те, кто имеет дело с драконами. Блэки, которые вдруг внезапно повально заболели редкой болячкой, которой вообще не должны были заразиться. Пара лет, и в Азкабане томится последний Блэк, а последний Поттер, скорее всего, воспитывается таким образом, чтобы стать идеальным защитником, героем, который не побоится умереть за идею. Мальчику ведь некому было объяснить, что для молодого аристократа главное – продолжить род. Даже если он выживет, ему уже не возродить старинный род Пивереллов. Ведь клятва-то должна приноситься в доме на костях, а его нет. Поттеры могут остаться, а вот Пивереллы уже нет. Цель достигнута, горько усмехнулся Сириус. Наверное, да. И что дальше? Собираем информацию. Во-первых, нужно поискать упоминания о магическом роде менталистов. Скорее всего, они будут связаны со Скандинавией. Во-вторых, нужно выяснить всю, абсолютно всю биографию этого вашего Волдеморта, его ближайших приспешников и союзников, а также покопаться в противоположной стороне, Дамблдор и его друзья, все, кто входил в Орден Феникса и работал с ним. В-третьих, нужно проанализировать историю последних лет, причем не только для нашей страны, но и наших соседей, только с учетом того, что кто-то пытается манипулировать. В-пятых, поднять все мифы и легенды об атланах и понять, почему Орден Изгнанных твердит что-то об их возрождении. Шестое, выявить всех, кто может стать вашими союзниками, и проверить еще и их биографию на подозрительные связи. Седьмое, составить четкий план по борьбе с Волдемортом. На данный момент он является прямым злом, с остальным можно потом разбираться. Ну и пока все, разбирайтесь. Вас тут много, к вашим услугам в библиотеке как минимум пяти родов. Воздух в библиотеке вдруг заискрился, и над столом появился Феникс, который с радостным кличем пролетел по комнате и уселся на плечо Сириуса. Тот с прищуром посмотрел на огненную птицу. В последние месяцы Феникс не сильно баловал его вниманием, только часами сидел на насесте в кабинете Сириуса. «Это Феникс?» – искренне удивился Паллукс. «Да», – Сириус почесал пальцем пока еще небольшую птицу, «я же говорил, что мы Василиска убили. Вот, вытащили. И этот решил почтить своим вниманием тебя, ага». В данный момент он напоминает мне, что Ольга уже собралась спать. Тут Сириус заметил недоумение на лицах присутствующих. Она всегда выгоняет его перед сном. Говорит, что он в темноте светится. Глава 36. Следствие ведут мародеры. Сириусу бы хотелось, чтобы они легко и быстро нашли нужную им информацию. Но, увы, дело продвигалось со скрипом. Найти неизвестные роды где-то в районе Скандинавии – это не так-то просто. К тому же, далеко не каждый род сохранял свою фамилию. Самым прилежным искателем информации был Регулус. От природы спокойный, он находил особую прелесть в библиотеке. Старинные книги были не так интересны, как художественная литература, но все же любопытнее учебников. Младший Блэк давно уже достиг того уровня любви к чтению, когда становится неважно, что именно читаешь. Рядом с ним с удовольствием просиживал Алекс Розье. Их библиотека была не столь масштабна, как у Блэков, поэтому Алекс ухватился за возможности за всех сил. Довольно часто к ним присоединялся Ремус Люпин. Он вроде вернулся домой, к родителям. Но мама все еще гостила в Америке, а отец постоянно носился с задания на задание. Ремус заскучал и вернулся в огромный дом, где один жилец совершенно ничего не изменит. Вот только ему редко удавалось спокойно посидеть. Ремус был превосходным слушателем, внимательным и любопытным, особенно любопытным. Что бы там ни думали посторонние, Люпин так быстро сдружился с Джимом и Сириусом именно благодаря этому качеству. Когда они предлагали сходить куда-нибудь, Ремус не мог противиться любопытству. Оно попросту не давало ему покоя. Вот и теперь он не мог усидеть на месте, потому что бродяга с Сахатым тренируются в дуэлях в подземелье. А потом в лабораторию тихонько проскальзывает Сивирус. Зелье Фламеля за пределы дома может вынести лишь лорд или наследник, поэтому хитрый принц исследовал его в Мэнере. Сириус пока не знает. Знает Ольга, поэтому домовики молчат. Это тоже забавляет Ремуса и тащит его каждый раз в лабораторию, потому что сев в моменты работы над зельем бывает просто невозможен. К тому же, перед каждым полнолунием Сивирус и вовсе занимается исключительно пушистой проблемой Гриффиндорца. Где-то в промежутке Ремус с удовольствием поднимается в комнаты, которые Андромеда заняла под учебные классы. И там Ремус все с таким же удовольствием рассказывает Нарциссе, Кассиопе и Лили, как создавать Патронуса, какие проклятия подходят для защиты и чем вербальные щиты отличаются от невербальных. Андромеда недавно вышла замуж, теперь она с еще большим рвением взялась помогать семье, и она не знала, что уже все в доме знают о ее беременности. Ольга уже заказала колыбельку у какого-то артефактора в Германии. Сириус ждал эту колыбель явно больше, чем требовалось будущему дяде. Жить в Блэк Мэннере было весело. Лили появлялась здесь почти каждое утро после завтрака. Джим иногда спал прямо в библиотеке. Впрочем, Поттер иногда и не появлялся по 3-4 дня. Сивирус являлся в дни, когда был Джим. Так больше шансов затеряться в толпе. Алекс уже бы переехал, но явно стеснялся спросить. Ремусу казалось, что Карлус скоро выйдет на промышленное производство своих порталов. Но старший Поттер носился между Блэк Мэннером и домом на костях с горящими глазами. Когда рылись в старых бумагах, нашли что-то о стационарных порталах, и теперь Поттер-старший хотел эту штуку так сильно, что Дария с Лукрецией со скуки тоже стали частыми гостями в этом доме. «Да переберитесь вы уже все», – ворчал Арктурус, – «а то раздражает, что кто-то вечно кого-то ищет между домами». В библиотеке стало людно, поэтому Арктурус оттуда перебрался на летнюю террасу, угробив пару дней на создание постоянного магического зонта от ветра и дождя. Еще один пунктик Блэков носил кодовое имя «Я сам». Тед обучался на целителя, а заодно готовился к следующему учебному году в Магловском медицинском. Чтобы быть поближе к целителю, Альфред перевез Эйлин в Мэннер, поэтому у Сивируса появился лишний резон хозяйничать в Блэковской лаборатории. Эйлин часами сидела на террасе с Арктурусом, гуляла по саду и болтала с Беллатрикс. Разный возраст, взгляды на жизнь и разный темперамент, но они обе стали затворницами в доме, хотя Эйлин была совсем не против. Спокойная Эйлин хорошо влияла на Беллу, поэтому в доме царила настоящая идиллия. Ремусу казалось, что это лето станет самым счастливым на его памяти. Было что-то неуловимо прекрасное в этом хаосе, что творился в доме. Большего успеха Сириус и Джеймс достигли в распутывании личности Волдеморта. Зная настоящее имя, это было несложно. Лили подсказала, что у Маглов тоже есть база данных с именами, а потом капелька блэковского обаяния и поттеровской разговорчивости, и им стала известна вся информация про всех томов Ридла в Британии. Найти нужных было несложно. Поэтому прекрасным днем в последних числах июля в лаборатории Блэков собралась целая инициативная группа. Заживляющие, кровотворные, а это в случае шока, Сивирус собирал тревожный рюкзак своему отцу. Я все подписал, но почерк у него отвратительный, поэтому лучше бы без этого, веселился Джеймс, сидящий на высоком лабораторном столе и болтающий ногами. Карлус в сотый раз перебирал стопку листов с подробными записями о Ридле. Итак, сначала идем в деревню, где жила его мать. Его дядя уже мертв, как и родители, поэтому велик шанс, что где-то там спрятан крестраж. Если пусто, у нас есть еще несколько мест. Приют, где он вырос, место, где раньше располагался Гонт Мэннер. Затем нужно поговорить с продавцом в Горбине и Берксе. Думаю, больше мы все равно не успеем. Отлично, Сириус проверял, насколько хорошо спрятан его меч. Старинный артефакт Блэков редко использовался по назначению. Это был массивный полуторник, лезвие его было испещрено узорами из нескольких металлов, а простая рукоять была обмотана кожаными ремнями. Особые ножны полностью скрывали лезвие. По сути, Сириус устраивал на поясе лишь рукоять, которую легко спрятать под мантией по типу униформы Авроров. Ее особенность была в том, что даже маглы могут принять ее за странноватый старомодный плащ. В таких, на самом деле, любили ходить маги, выбирающие подвижные профессии. Авроры, сотрудники заповедников, просто любители дуэлей. Что-то, что было более-менее приемлемо как в мире магии, так и в мире маглов. Они отправлялись впятером. Сириус и Джеймс, как бы взрослые не пытались их защитить, давно побеждали своих отцов в дуэлях. Карлус шел благодаря глубоким познаниям во всех сферах защитной магии, а Альфард должен был считывать всех, кто не был готов сотрудничать. Пятым шел Леосторм. Во-первых, он мог помочь с получением воспоминаний. Во-вторых, он находил целительство самой любопытной областью магии, поэтому мог в этом помочь. Рвался помогать еще и Лейл Люпин, но позже признал, что компания шестерых мужчин выглядит еще более угрожающе, а его умение находить и обезвреживать темных тварей вряд ли пригодится. «И не вздумай умирать», — Ольга говорила это вроде безразличным тоном, но ее заметно потряхивало. «Кстати, Мирослав Радов — мой должник, а его семья — известные некроманты. Я тебе даже после смерти покоя не дам, Оля», — возмутилась Лили. «Не говори так, все будет хорошо, только побыстрее, пожалуйста». Теперь она обратилась уже к Джеймсу, а то Ольга и все Блэки с копом хладнокровны в нервозности, меня это бесит еще больше. Боюсь, к 10 вечера я устрою большой пожар. Сириус лишь усмехался. Он обнял Олю, которая была похожа на маленькую воинственную птичку. «Если там что-то серьезное, мы сразу вернемся», — шепнул он ей. Но насчет Радовых я не шутила, она прижалась к нему. «Я бы предпочла закончить свою жизнь в кругу детей, внуков и правнуков, а не сидя в одиночестве на кладбище». «Я понял, да не переживай, я бы с удовольствием пошел с Джимом и Ремусом втроем, так что я практически перестраховался». «Все, пора». Карлус Поттер отвлекся от записи и протянул очередной незаконный порт-ключ. Миг, и 5 мужчин исчезли без следа. Северус радостно потер руки. «Чтобы не сойти с ума, предлагаю заняться делами. Будем варить зелья». «Что?» — возмутилась Касси. «Ты можешь уйти. У тебя все равно вечно получается что-то вкусно пахнущее и разглаживающее морщины. А вот Лили, Ольга и Ремус мне бы не помешали». Пока Северус занимал обеспокоенных жителей Блэк Мэннера, 5 мужчин торопливо шли по проселочной дороге, направляясь к дому, где некогда родилась и выросла мать Вальдемарта. Погода была пасмурная, но дождь, столь привычный для Англии, не спешил появляться. Несмотря на хмурое небо и промозглый ветер, в воздухе пахло луговой травой и пылью. По дороге совсем недавно проехал магловский автомобиль. Дом стоял в тени деревьев, но охранная линия была протянута далеко за пределами сада. Джеймс остановил спутников тихим окриком. С тех пор, как его назначили регентом Пивереллов, он стал более чутким к проявлению магии. Вот и теперь он почувствовал, что что-то не так. «Умеешь определять пределы охранного круга?» — обратился он к отцу, но ответил Сириус. «Я умею. Недавно с Лео тренировали мое умение видеть магию». Сириус слегка сощурился, он все никак не мог обойтись без этого при переходе на другой уровень восприятия. Действительно, всего в паре шагов от их компании тянулись едва заметные нити оранжевого и голубого оттенка. «Оранжевый и голубой – это ведь что-то с чарами и пространством», – нахмурился он. «Нужно аккуратно снять. Наверное, если линию пересекут маги, то Вальдемарт узнает, сколько их». Карлус огорченно покачал головой. «Столько всего выучили, а простейшего не знаете. Такие линии снимаются простыми чарами отмены». И действительно, всего миг, и тонкие нити пропали, словно их и не было. А вот дальше было сложнее. На деревьях щедро развешаны амулеты, которыми раньше снабжали всякие гробницы. Они создают галлюцинации и кошмары. Магам не страшны, но могут задержать. Но не этих магов. Сириус их увидел, Карлус легко снял. «Дальше я уже не смогу быть столь точным», — сокрушенно качал головой Сириус. «Как ты вообще в этом всем ориентируешься?» Карлус, к которому и обращался Блэк, лишь улыбнулся. «Когда ты сам эти линии накладываешь, учишься понимать, что есть что. На двери простейшие заклинания из магии крови». Ля иголочкой проколол себе палец и мазнул по двери. «И все еще не открыто», — пожал плечами Сириус. Когда он дергал за ручку, змея на двери зашипела. «О, Парсилтанг», — улыбнулся Альфред. «Кто-нибудь знает этот язык? Откройся», — прошипел Сириус давно заученную фразу. И старая дверь действительно открылась. «Никакой оригинальности», — усмехнулся тот, — «хотя бы пароль поменял». «Он, видимо, надеется, что мы дальше помрем», — улыбнулся Джеймс. В комнате царила разруха. Лишь стоял тонконогий столик, резко контрастирующий с обстановкой. На столике — небольшая шкатулка. Сириус рассматривал ее с невероятным любопытством. Такого сплетения чар он не ожидал, да еще и хаотичного. Как и на многих артефактах, линии на шкатулке были почти неподвижны. Вот только если на профессиональных артефактах рисунок линий был красив, гармоничен, он практически опутывал предмет, то эта шкатулка была плохо укутана в заклинание. «Не умеет, так не брался бы», – ворчал Карлус, обходя шкатулку по кругу. «Вообще ее легко сломать, но может повредиться то, что внутри. Придется распутывать эту мешанину». Альфред достал из кармана очки, которые дают некоторое подобие истинной картины. Джеймс закрыл глаза и начал выполнять дыхательные упражнения. Ему было не так-то просто перейти на другое восприятие. Лео просто посылал различные заклятия, которые помогали выяснить природу чар, наложенных на шкатулку. Без возможности видеть магические потоки такой способ был несколько неточным, но, если знать того, кто эти чары накладывал, то можно и предугадать заклинание. Пятеро мужчин кружили вокруг шкатулки достаточно долго, а потом Карлус ругался на себя за недогадливость. Сам процесс снятия чар занял минуты две. «Я-то думал, что-то сложное, а тут совершенно топорная работа. Он мне вообще не нравится. У злого гения хотя бы стиль должен быть. Вот у Гриндевальда был, а у этого что? Наложу-ка я побольше темных проклятий, они испугаются и не будут трогать». Под крышкой лежало кольцо, колечко Певереллов. Радостно воскликнул Джеймс и тут же получил по руке от отца. «Не думаю, что это то с ограничился защитой шкатулки. А гонты, и правда наследники Слизерина». «В смысле?» – нахмурился Сириус. «Колечко. Его в качестве приданного отдали одной девице Певереллу, она вышла замуж за внука Слизерина. Вещь наследственная, кому попало в руки не дастся. Но Джиму должно служить с удовольствием. Только не вздумай никого вызывать. Оно на твоей жизненной энергии работать будет. Я понял. Положу в сокровищницу», Джим даже руки вверх поднял. «А проклятие здесь сильное», теперь уже Сириус направлял на кольцо заклинание, явно не из обычного учебника. «Да еще и, да, это чары, которые предлагают владельцу его надеть. Ольга в хранилище целый комплект с такими нашла. Снять-то сможешь?» Альфред не дал племяннику углубиться в воспоминания. Сириус еще долго всматривался в кольцо, колдовал и тихонько ругался. Он много часов, отведенных на самообразование, потратил именно на проклятия и защиту от них, поэтому твердо знал, для снятия каждого нужен особый подход, а иногда и новое заклинание. Но Волдеморт не стал придумывать свое проклятие с нуля, а взял то, что приводилось в качестве образца в одной книге Викатак 15-го. Книга когда-то была учебником, поэтому явно имела несколько копий. К обеду все пятеро выходили из маленького домика. Вид имели злой и уставший, потому что решение головоломок с утра пораньше вовсе не делает магов счастливыми. Сириус прочитал сложное и длинное заклинание, одно из родовых Блэков. Оно очищало пространство от всех магических проявлений. Все щиты, старые заклинания, возможность просмотреть, что творилось на этом месте раньше, все стиралось подчистую. И так покосившийся домик стал еще более убогим. Кажется, с той стороны упала часть крыши, в воздух взметнулась пыль, а еще пару стекол упало. Видимо, их закрепили какими-то чарами. На небе собирались тяжелые темные облака, вдалеке уже громыхала молния. «А дождь окончательно смоет следы», — хмыкнул Альфред. И действительно, когда пятеро магов исчезли, хлынул сильнейший ливень. Единственный, кто мог что-то сказать о пропавшем крестраже, тот мужичок-магл, что проехал на дребезжащей машинке. Но для этого пришлось бы разрушить блок, который Альфред поставил на память магла. Глава 37. Мать и сын. Первый найденный крестраж вселил во всех уверенность в быстром завершении дела и заодно подстегнул азарт мужчин. Но, увы, дальнейшие поиски ни к чему не привели. Понять, где именно спрятаны остальные хранилища осколков, было невозможно ввиду загадочности темного лорда. Белла, быть может, что-то и знала, но Сириус даже не спрашивал. Едва заводилась речь о борьбе с Вальдемартом, как кузина уходила из комнаты, поэтому ограничивались догадками, пока провальными. Внезапно заболела Вальбурга. Сириус с трудом вспомнил, что и в прошлой его жизни эта болезнь имела место быть, и также летом, перед самым Хогвартсом. Орион еще просил его вернуться, потому что уход сына из дома пошатнул здоровье матери. Стало быть, не уход сына. И как-то с этими мыслями Сириусу стало несколько жаль свою мать. Да, детские обиды на нее вряд ли забудутся. Его родительница не была похожа на ту маму, которую желает любой ребенок. Она не утешала, не рассказывала сказки, не помогала и не сюсюкала. Но она все же любила его по-своему. Поэтому Сириус и отправился в самый нелюбимый дом. Блэкхаус был довольно мрачен, по стенам развешаны головы домовиков, тяжелые шторы старательно прячут солнечный свет. Обстановка дома практически не менялась со времен Паллукса. Говорят, в то время такой полумрак был в моде. Не лучшее место для воспитания детей, с усмешкой подумал Сириус.